Предсказание крестьянина. Финская народная сказка. Жили когда-то король и крестьянин. И крестьянские луга и поля были так близко от королевского дворца, что хозяину приходилось каждый раз по пути на свои земли проходить через двор королевского замка. Как-то раз отправился крестьянин на лошади за сеном. Когда он возвращался с лугов через королевский двор, случилось королю быть во дворе своего замка, и стал он ругать крестьянина. «Как ты смеешь, болван, проезжать со своим сеном через мой двор? Неужели тебе не стыдно?» «Извини, милостивый король», — ответил крестьянин. «Но дело в том, что скоро будет гроза, начнется ливень, и если бы я поехал по длинной окружной дороге, то не успел бы раньше, чем польет дождь, и сено мое намокло бы. Поэтому я и спешил с сеном напрямик». «Ну, — сказал король, — и откуда ж ты это знаешь?» «Великий государь, — ответил крестьянин, — я знаю по хвосту моей кобылы. Посмотрите, как оводы лезут под хвост. А это верная примета, что будет ненастье». «Вот как?» — сказал король и разрешил крестьянину проехать. После этого пошел король в башню дворцового звездочета и спросил у предсказателя, будет ли сегодня дождь. Звездочет взял подзорную трубу, посмотрел на небо и сказал: «Нет, господин король, не будет ни сегодня, ни завтра, ни даже послезавтра ни единой слезинки. Но потом, может, и будет». «Понятно», — молвил король и спустился из башни, чтобы направиться в свои покои. Но по дороге во дворец настигли короля такой проливной дождь и страшная гроза, что король промок до нитки. Наконец добрался он весь перепачканный до своего дворца и сразу же позвал к себе предсказателя. «Придется тебе, горе-звездочет, освобождать место, раз ты ничего не понимаешь в погоде, в то время как глупый, неотесанный крестьянин, глядя на хвост своей кобылы, видит, когда будет дождь, а когда ведра», — сказал ему король и уволил с должности, послав на конюшню навоз убирать. А крестьянина король вызвал к себе и отдал ему во владение башню звездочета и надлежащий титул, положив такое же жалование, какое получал прежний предсказатель. Так стал крестьянин, благодаря слепням, да оводам, другом короля, на зависть всем придворным. Вот такая сказка.